Драма «Пугачев». Финальный монолог Пугачева. Дорогие мои, хорошие, что случилось? Что случилось? Что случилось? Кто так страшно визжит и хохочет в придорожную грязь и сырость? Кто хихикает там из-под тишка, злобно отплевываясь от солнца? Ах, это осень! Эта осень вытряхивает из мешка чеканенные сентябрем червонцы. Да, погиб я, приходит час. Мозг, как воск, каплет глухо-глухо. Это она подкупила вас, злая и подлая, оборванная старуха. Это она, разметав свои волосы зарею зыбкой, хочет, чтоб сгибла родная страна под ее невеселой холодной улыбкой. Где ж ты? Где ж ты, былая мощь? Хочешь встать? И рукою не можешь двинуться. Юность, юность, как майская ночь, отзвенела ты черемухой в степной провинции. Вот всплывает синь ночная над Доном. Тянет мягкою гарью сухих перелесец, золотою звездкой над низеньким домом брызжет широкий и теплый месяц. Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух, в рваные ноздри пылью чихнет околица. И все дальше, встревоживши сонный луг, бежит колокольчик, пока за горой не расколется. Боже мой! Неужели пришла пора? Неужели под душой так же падаешь, как под ношей? Казалось, еще вчера. Дорогие мои, хорошие.